Глава 27. Между тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марью Дмитриевну в карету, он хватился лема, но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось ужинье. Антон, замечательный для его лет силой, захлопнул дверцы и сурово закричал: «Пошел, кучер!» Карета тронулась. На задних местах помещались Мария Дмитриевна и Лиза, на передних — девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы. Он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла, наступила ночь, а воздух даже потеплел. Мария Дмитриевна скоро задремала, девочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета. Лиза наклонилась вперед, только что поднявшийся месяц светил ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцы кареты рядом с рукой Лаврецкого. И ему было хорошо. Он несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые добрые вещи. Он и не заметил, как проехали полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал: «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя. Лаврецкий отправился шагом домой. Обаяние летней ночи охватило его. Все вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо. Вблизи и вдали, а далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, все покоилось. Молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево. Большая черная тень ее шла с ней рядом. Было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелок. Звезды исчезли в каком-то светлом дыме, неполный месяц блестел твердым блеском, свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки. Свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольную струёю в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «Ну, мы еще поживем», — думал он. «Не совсем еще нас заело». Он не договорил, кто-то или что-то. Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина, что, встреться он с ней при других обстоятельствах, Бог знает, что могло бы из этого выйти. Что он понимает Лема, хотя у ней своих слов нет. Да и это неправда, у ней есть свои слова. «Не говорите об этом легкомысленно», — вспомнилось Лаврецкому. Он долго ехал, понурив голову, потом выпрямился, медленно произнес: «Я сжег все, чему поклонялся, поклонялся всему, что сжигал». Но тотчас же ударил лошадь хлыстом и скакал вплоть до дому. Слезая с коня, он в последний раз оглянулся с невольно благодарной улыбкой. Ночь безмолвная, ласковая ночь лежала на холмах и на долинах. Издали из ее благовонной глубины, Бог знает откуда, с неба ли, с земли, тянуло тихим и мягким теплом. Лаврецкий послал последний поклон Лизе и взбежал на крыльцо. Следующий день прошел довольно вяло. С утра падал дождь. Лем глядел из-под лобья и все крепче и крепче стискивал губы. Точно он давал себе зарок никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собой на постель целую груду французских журналов, которые уже более 2 недель лежали у него на столе нераспечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фельетоне одной из газет, известный уже нам Мусье Жюль, сообщал своим читателям горестную новость. «Прелестная, очаровательная москвитянка», — писал он, — «одна из цариц моды, украшение парижских салонов, мадам де Лаврецки, скончалась почти внезапно. И весть эта, к сожалению, слишком верная, только что дошла до господина Жюля. Он был, — так продолжал он, — можно сказать, другом покойницы». Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед все по одной аллее,